Глава 4. О долгах и связях. Алист прибыл извиняться вечером. Едва на небе показались первые звезды. В дверь постучали, и печальный эльф зашел в комнату на радость моим соседкам. Вздохнул, приложился к ручке каждой и вежливо попросил об уединении. Матильда не стала отказывать. Величаво выплыла из комнаты в сопровождении полукровок. «Прости...» Заныл Алист, и едва посторонние покинули помещение. «Я не хотел. Думал, никто и не заметит. Но не мог же я тебя одну с дядей оставить». «Почему?» Я прищурилась, подозревая нехорошее. «Не скажу, иначе ты меня стукнешь». «Я и так тебя стукну, если не объяснишь», — пригрозила я и вытянула руку в сторону друга. «Покайся, грешник, пока у тебя еще есть такая возможность». «Нет ее у меня, и на орехи я уже получил», — пожаловался эльф. «От дяди». «А я разве виноват? Разве я знал, что в этих кустах осы заведутся? Что они там только делали?» «Тебя кусали», — напомнила я. «А пошел бы за бутербродом, как обещал, и ничего бы не случилось». Эльф вздохнул. Уши поникли, но хитринка из глаз не ушла. Впрочем, кому нужна эльфийская хитрость, если она способна сорвать самый простой план, выставив своего обладателя не в лучшем свете? Перемудрил Алис с наблюдением. Как есть, перемудрил. Может, и не случилось бы. А может, мне было суждено попасть под осиную атаку. Атаку дядя вовремя заметил и нейтрализовал. «Ладно, замяли», — отмахнулась я от неприятного разговора. Эльф с облегчением вздохнул и потянулся, будто разминался перед подвигом. «Идем к Маркусу», — предложил он. «Раз уж не вышло с дневной прогулкой, нужно дать шанс ночной». Я обреченно застонала. «И ничему Алиста жизнь не учит, как и нас, впрочем. Ведь пойдем же с ним. Пойдем, несмотря на комендантский час и здравый смысл. Пойдем по воле любопытства. Да и настоящий стальной град увидеть хочется, а не его лощеный профиль в утренних лучах». Маркус лежал на кровати лицом вниз и меньше всего хотел вставать и куда-то идти. Я подошла к другу и прикоснулась ладонью ко лбу. Горячо и мокро. А вкупе с тяжелым дыханием, кажется, кто-то заболел. Подхватил на работе нечто серьезнее озабоченной эльфийке. «Нужен целитель», — шепотом, поскольку любой громкий звук раздражал страдальца, сказала я. Алист кивнул и без уточнений покинул комнату. «Достали!» – простонал рыжий, открывая глаза. «Видеть их больше не могу!» «Эльфов?» – предположила я самое очевидное. «Хуже!» «Эльфиек!» – догадалась я. «Но ты же о них мечтал, и твоя мечта даже сбылась, в отличие от нескольких поколений до тебя». «Уж лучше бы я разочаровался!» – в сердцах бросил друг и перевернулся на спину. «Сил моих нет! Куда не выйдешь, обязательно на кого-то напоришься. А там величание по протоколу, поклоны и всяческое угождение высокородной особе. Знаешь, сколько я песиков уже перенюхал? Да я скоро их по запаху определять буду. А породы? Да я в университете столько информации за день не получал. И вот зачем мне все это?» Я потянулась к осветительному шару. Следовало приглушить свет, пока Маркус еще и из-за него не распсиховался. «Ненавижу эльфиек. Хоть бы день их не видеть!» «Думаю, день точно не увидишь», — заметила я, слыша торопливые шаги и голос извиняющегося за срочность Алиста. «Хорошо, когда порталы есть. Без них бедняга мучился бы дольше». «Проходите, магистр». Алист открыл дверь, пропуская своего спутника. Тот не стал терять время на уточнение, самостоятельно пробежался взглядом по мне, затем по Маркусу, и мы с Алистом оказались выдворены в коридор. Даже эльфу не позволили остаться, будто он и не принц вовсе, а так лаборант-ассистент. «Что с ним?» — прикладывая ухо к двери, тихо спросил эльф. «Не знаю. Температура высокая и бред», — жаловался на эльфиек. «Тогда это не бред, а суровая правда», — сочувственно вздохнул Алист и поделился. «Я же не просто так гномье отделение предпочел женитьбе. Уж лучше гномы, чем наши гарпии. Как представлю, что мог угодить в брачные силки». Эльфа передернула. «Слава Исталиану миловал». «Кого ты привел?» «Папиного целителя», — смущенно ответил Алист. «Дядя не было на месте». «А к кому еще обратиться?» «Я сразу вспомнил магистра Лариона. Он меня в детстве лечил. Вот я за ним и пошел». «Ты не думай. Это он на вид строгий, а так очень добрый». Из комнаты донесся жалобный стон Маркуса. Алист сглотнул. «Правда, методы у него не всегда приятные. Зато завтра Маркус точно на ногах будет». «Завтра?» — с намеком повторила я. «Послезавтра», — понял меня Алист. «Завтра он ну никак не встанет. И тише. Магистра будем вместе просить». Я кивнула. «Для спасения душевного здравия друга можно и с эльфом поторговаться, даже если он за это потребует утки в лазарете мыть. Ни одной же руки пачкать придется, а в компании с лицом голубых кровей. Да и не в первый раз за ранеными ухаживать. Может, Алис чему-то полезному научится?» Ждать пришлось достаточно долго. В тишине, под дверью, без шанса подслушивать. Соседи начали нехорошо на нас коситься. И мы решили не ронять авторитет Алиста в глазах подданных. На одних жестких досках и без двойного бутерброда. Выход целителя из комнаты был для нас сродни явлению из Талиана простым эльфом. «Как он?» – не сговариваясь хором, спросили мы. «В порядке», – поморщившись от нашего напора, ответил эльф. «Целебный сон пациента продлится сутки. Я запрещаю его будить. Организм истощен, преждевременное пробуждение может вызвать осложнение». Мы кивнули с облегчением, выдыхая. То ли от того, что Маркус поправится так быстро, то ли от того, что не придется идти на неприятную сделку. «Вам еще необходимо мое присутствие?» «Нет, спасибо, благодарю, магистр». Алис низко поклонился. Я повторила за ним, не вдаваясь в обсуждение. «Если эльф решил спину согнуть, то и мне не стоит гнушаться. Друг не из тех, что перед каждым склоняется». «Я передам вашему куратору, что господин Флей», — подсказала я, «что господин Флей не сможет приступить к своим обязанностям завтра. Еще раз благодарю». Алис просиял. Неприятные объяснения исчезали из его будущего одно за другим. Целитель тонко улыбнулся и кивнул, принимая благодарность. Уходил он неторопливо, но так ни разу и не обернулся. И только когда за господином эльфом закрылась дверь, Алист хлопнул себя по лбу и выругался, вваливаясь в комнату Маркуса. «Тише!» – недовольно попросила я. Эльф тянул голову в плечи и торопливо зашептал. «Маркус не сам заболел. Если мастер оставил его целые сутки спать после лечения, значит, болезнь была не только в теле. А если и на ауре у него что-то было?» Эльф прищурился, переходя на иное зрение. Мне же пришлось смиренно ждать. Не тот уровень сил, чтобы в магию лезть. Так и есть. Истончилось, будто паразиты подсаживали. Эльф нахмурился. А мастер нам об этом ничего не сказал. «Думаешь, он причастен?» Алис замотал головой. «Скорее решил доложить наверх, а нас не волновать. Только сомневаюсь, что с болезнью человека кто-то разбираться будет. Разве что дядю попросить, чтобы проконтролировал». «Твой дядя слишком много для нас делает», — вздохнула я. «Старший эльф выручал нас так часто, что порой хотелось заплатить ему за услуги, как сделали бы в царстве за беспокойство. Но вряд ли магистр возьмет деньги, и тем более продолжит нам помогать после такого». Почему-то для эльфов деньги не стояли во главе угла. По крайней мере, для той части высокородной расы, с которой мне приходилось сталкиваться. «Да, а ты не обращаешь на него внимания». Обиженно буркнул Алис себе под нос. И тут же втянул голову в плечи, будто боялся, что в него после этих слов полетит подушка. Я же предпочла промолчать. Не хотелось углубляться в тему. Не это сейчас важно. Я села на стул и поджала под себя ноги. «Скажи, эти паразиты у вас сами нападают, как клещи? Идешь ты по дикой тропке, и он прыг на тебя и присосался». «Ты что?» Алиста передернула. «В парках абсолютно безопасно. А эти твари, они магического происхождения, вид проклятия, который на ауре проявляется пятнами определенной формы, как насекомое. Их не обязательно накладывать непосредственно на объект. Можно проклясть какую-то вещь и подкинуть жертве. Как только кто-нибудь проклятый предмет возьмет, чары и сработают. И неважно, эльф это будет или человек. Поэтому...» Алист разочарованно вздохнул. «Хоть сие и было неуместно. Мы даже не сможем доказать злой умысел Фолиарского». Проклятие могло предназначаться ему, а Маркус случайно взял в руки что-то не то. Он же секретарем подрабатывает. Угу. И ему всю-всю корреспонденцию отдают. Второму секретарю, который к тому же на практике и подданный другого государства. Саркастически выдохнула я. Злой умысел куда вероятнее. Только зачем выводить Маркуса из строя? Алист пожал плечами. Я же... Незачем было пугать друга. Но мысли о конечной цели внезапной болезни Маркуса не добавляли оптимизма. А потому, мне кажется, придется извиняться перед Аларисом и просить его о помощи. Самостоятельно я словцом не разберусь, особенно если он так настойчиво зовет в гости. Ведь кем будут заменять одного практиканта? Верно, другим свободным. А я сейчас делаю хоть что, пусть и с одобрением магистров и лорда Кайля. Поход придется отложить. Я останусь с ним. Присмотрю, вдруг станет хуже. Алист виновато потупился. Бедняга. Он так хотел, чтобы нам понравилась столица. И теперь чувствовал себя виноватым. Одни проблемы от пребывания в Аоре. «Не грусти, все образуется. Будут и у нас фейерверки», — пообещала я, поднимая руку. «Обязательно будут». Слабо улыбнувшись, эльф легонько стукнул по моей руке. «Иди, если получится, выясни у целителя, что именно случилось с Маркусом. Если нет, возьми в библиотеке что-нибудь по проклятиям. Сами разберемся. Это может оказаться быстрее». Дождавшись, пока за эльфом закроется дверь и шаги его стихнут, я тоже выскользнула в коридор. Дверь прикрыла едва-едва, чтобы потом самостоятельно открыть. Увы, просто забрать ключ от комнаты Маркуса не получилось бы. Их давали лично в руки и настраивали на ауру временного хозяина. И если с девчачьими ключами еще можно было договориться, все же какие-никакие, но артефакты, то заимствовать ключи у парней было гиблым делом. Только будить хозяина, хулиганя под дверью. Или идти к старости общежития за универсальным ключом. Поэтому проще всего вовсе не запирать дверь, уповая на защиту комнаты от проникновения нежелательных гостей. Таковыми считались все лица, кого хозяин помещения лично не приглашал войти в течение последних 24 часов. Меня приглашали. А потому, пронесшись мимо гоблинок и забрав банку соли с колечком внутри, я беспрепятственно вернулась в комнату друга. Разве что не мешало бы петли смазать. Отчего-то они стали скрипеть, будто и не было генеральной уборки на прошлой неделе. Кольцо посылало мне в глаза укоризненные блики, пока я старательно очищала его от соли. Конечно, можно было и не проявлять столько усердия, но мне не хотелось, чтобы обиженный дух еще и злился от постоянной чесотки в фантомных частях тела, а любая оставшаяся крупинка незамедлительно вызывала бы у него зуд, а то и проблемы с явлением. Наконец, убедившись, что колечко сияет пуще прежнего, я покаянно позвала. «Аларис, вернись, пожалуйста. Я была не права». Ноль реакции. «Нельзя было с тобой так поступать». Кольцо ехидно блеснуло, но дух не пожелал выходить. «Ну, прости уже, дуру упертую». Артефакт ощутимо нагрелся, намекая, что я двигаюсь в правильном направлении. Неразумную и ограниченную. По ободку пробежала цепочка рун. «Блондинку!» — припечатала я и разжала пальцы, поскольку удерживать раскаленный металл голыми руками для моего человеческого организма стало чересчур. «Здесь!» Шипением, будто выходивший из баллона сдавленный воздух, откликнулся дух. Демонстративно отряхнул призрачный камзол и воззрился на меня с выражением бесконечной покорности судьбе, которая свела его с непроходимой тупицей. «Прости, что потревожила, но без твоей помощи не обойтись», — поморщившись, сказала я. «Увы, те неприятности, в которые ты нас втравил своим объявлением войны, без твоего участия не решить». «Неудивительно!» Дух поплыл над мебелью и завис над головой Маркуса. «Какая прелесть!» «Что в этом прелестного? Маркуса из-за тебя прокляли». «Из-за нас!» — педантично поправил меня дух. «Или даже из-за тебя. Отдала бы колечко в добрые руки, и никто бы не пострадал». «Так ты согласен?» Я наклонилась над артефактом. «Так я быстро!» «Лорд Кайль вряд ли откажется от подарка, особенно когда ты добровольно готов сотрудничать. Не продешевить бы». «Гномка!» Лицо духа исказилось от несдерживаемого «пусть будет одобрение». Все же он сам выдал мне шанс, упускать который даже ради того, чтобы поставить духа на место, не следовало. «Чего ты хочешь?» «Совета и информации», — легко определилась я. «Что подхватил Рыжик? И зачем это твоему приятелю?» «Зачем, сама подумай. Ничего сложного», — отмахнулся дух. «А что?» Не договорив, дух метнулся к Маркусу и исчез в его теле. Меня не перекосило лишь от того, что держать лицо в непонятных ситуациях было гномьим коньком. Не хотелось лишний раз себя дурой выставлять, если окажется, что никак иначе мертвый маг диагностику провести не может. Вместо этого я опустилась на пол, благом был чистым, и сосредоточилась. Если принять за достоверный факт, что автором проклятия или же заказчиком был отец Даналана, то своеобразное отстранение Маркуса от обязанностей можно считать приглашением и обещанием. Толкуется очень просто. Чем раньше приду поговорить, тем быстрее парень сможет нормально работать. Не рискуй подхватить что-нибудь еще. Прозрачно и понятно. Я бы и сама так поступила, наверное, если бы кто-то сильно упирался. Или просто компромат бы в ход пустила. Проклятие – это не то, за что община по головке погладит. Вот киркой по каске – это да. Чтоб и обидно, и не смертельно. Так, чтобы придурь выбить. Готово. Дух вынырнул из тела Маркуса под сдавленный стон обладателя и пожаловался. Да чего ж кривые руки у нынешних целителей? Кто же после Ар-Эштен течение потоков усиливает? И уже мне, не без ехидства. Я ему дар спас. Вот у него и попросишь оплату. В разумных пределах. Не дала я размечтаться призраку. С него сталось бы себе новое тело затребовать. И обязательно с даром, чтобы продолжать свои разработки. Гномка! Почти, усмехнулась я, но улыбка быстро поблекла. Стоило вспомнить повод, из-за которого пришлось привлекать духа. Что ты узнал? Кроме того, что его прокляли условно несмертельными чарами? Не нравится мне это условно. Поморщившись, проговорила я себе под нос. То-то еще? Автора установить удалось? Какие-нибудь зацепки? Проклинавший имеет неплохой опыт в этой сфере. Сработал четко. Подсказка филигранная. Примерное время обретения проклятия... Дух замолк, подсчитывая. После бросил. Сама вспоминай. Когда меня в соль швырнуло? Не без причины. Сроки верные? На всякий случай уточнила я. Если все так, как говорит дух, то проклясть Маркуса на балу это мог сделать кто угодно. Доказать чье-то конкретное участие будет крайне проблематично. Разве что разживемся чистосердечным признанием. Но кто ж нам его обеспечит? Да еще без давления. Чтобы его можно было к делу подшить. Абсолютно, детка. Дух подмигнул и плотоядно улыбнулся. Я смерила его уничижительным взглядом. Впрочем, пусть ведет себя как хочет. Главное, не мешает. Завтра ты мне понадобишься. Всегда к вашим услугам, госпожа. Как по волшебству, Алари сменил тон и костюм, становясь похожим на дворецкого уважаемой семьи. Планируете поездку в логово врага? Ознакомительный кратковременный тур. Все же невежественно игнорировать приглашение твоего друга. Духа перекосило. У нас есть ночь, чтобы подготовиться. Проведем ее с пользой. Ночи не хватило. Что бы там ни говорило мое упрямство, но здравый смысл, вкупе с Аларисом, неудовлетворенно констатировал, что для полноценного приготовления к отмщению и воздаянию требуется куда больше каких-то 10 часов. Особенно, когда половину из отведенного времени мы решали, кто и за что будет отвечать. Аларис из-за отсутствия тела, крайне стесненный в физических аспектах, перекладывал на меня даже простейшие манипуляции – без зазрения пользуясь чужой силой и энергией. И пусть от меня практически не требовалось кровопускания, под утро вид у меня был не лучше, чем у Маркуса. А то и хуже. Поскольку друг за ночь выспался и порядком восстановился, я же, напротив, осунулась и теперь напоминала несвеженького покойника. Последнее сравнение выдала Валери, забежавшая утром, чтобы удостовериться, что все на местах и помощь целителя никому не требуется. «Матильда за тебя переживала». Шепотом, чтобы, не дай духи, не услышал никто, пояснила внезапную заботу девушка. «Как он?» «Лечебный сон», — вздохнула я, оглядывая друга с головы до покрывала, которым я его ночью прикрыла, чтобы не замерз. «А то кто знает этих эльфов? Усыпить усыпил. А вот о терморегулирующем стазисе мог и забыть. После слов Алариса об утрате дара доверие к эльфийским лекарям у меня поубавилось». «Понятно. А кто вместо него на практику пойдет?» Задалась вопросом Валери. На мое поднятие руки и шаг вперед только головой покачала. «Нет, точно не ты. Ты у лорда Кайля. А он не отпустит. Особенно, когда у нас тут желающих из сельхозрабства вырваться. Пойду конкурс проведу. Кто выиграет, тот и пойдет». И насвистывая себе под нос, веселенький мотивчик, девушка покинула комнату. «Не повезло», – ехидно заметил Аларис. «Ничего, больше времени останется на подготовку». Мрачно отозвалась я и отодвинула край покрывала. Там, под кроватью больного, у нас временно расположился склад, пока маленький. Но еще парочка ночей, и ты присоединишься ко мне. Будем вместе летать по эльфийским лесам и от ловцов прятаться. Испортил мне настроение дух. Иди спать, раз уж Кайль тебя подальше от дел держит. Вряд ли за дневной сон что-нибудь устроит. Да и нужна ты на плантациях. Еще вытопчешь редкий вид. Спорить и доказывать, что и грядки... Я полю с превеликим старанием не стала. Ну их, эти грядки. Еще услышит кто и потребует доказать. А не докажешь позор и бесчестие. За слова-то отвечать нужно. Сказал 3 грядки в час, значит 3 грядки. Не обговорил размер заранее. Пали сколько скажут. И за час, чтоб три успел сделать. Что и говорить. Юные гномы больше двух раз так не попадались. Особо сообразительные схватывали с первого раза. Они когда второе лето подряд, на слабо, собирали яблоки для всей общины. Лорд Кайр меня отпустил. Одного взгляда на меня ему хватило, чтобы принять это судьбоносное решение. А все почему? Потому что прогуливать без одобрения начальства было плохим тоном и огромным пятном на репутации. А значит, я, как требовали совести и устав, явилась пред светлые очи эльфа и открыла было рот, чтобы поинтересоваться. Но мне его быстро закрыли, приказав возвращаться, отдыхать и, к моей вящей радости, пообещав больше не отправлять на плантации. Ибо уж лучше здесь сидеть будешь, чем пойдешь смертью несчастных на морковной грядке. Ну, наконец-то! Я ликовала. Но в то же время внутренне сокрушалась. Почему не попробовала раньше надавить эльфу на совесть? Решила, что ее у него нет? Так не следовало идти на поводу стереотипов. Сначала проверяй, потом делай выводы. Иначе будешь страдать. А сколько? Тут уж как духи тебя любят. Может, всю жизнь. Раз уж такой непонятливый и недогадливый оказался. Интересно, а среди всех тех, кто до сих пор на практике граблями лес очищает, кто-нибудь подходил к куратору, чтобы потребовать работу поинтереснее? Или они пришли, заселились, получили указания от Карелиса по уборке территории и послушно потопали выполнять? А эльф, может, сидит и ждет отчетов. Дескать, ваше приказание, милорд, выполнено. Извольте дать нам настоящее задание. Испытательный срок отработан, а Ори еще стоит. Надо будет у Валери спросить. Но Валери уже исчезла. Да и вообще общежитие было настолько пустым, словно всех в столовую позвали. Как? У нас нет столовой? А что, кроме еды, может заставить адептов собраться и ровными колоннами проследовать неизвестно куда? Ответ на этот вопрос стоял прямо на крыльце в лице лорда Карелиса, вчерашнего целителя и еще одного незнакомого мне эльфа. Они о чем-то тихо переговаривались, но, заметив меня, замолчали. Лорд Карелис, как единственный знакомый со мной довольно близко эльф, заговорил. «Леди Тельгрей, почему вы не на практике?» Лорд Кайл меня отпустил. Пожала плечами я и принялась подниматься по ступенькам. «А что случилось?» «Ничего», — скривившись, ответил эльф и быстро взглянул на целителя. «Но в общежитие пока нельзя заходить. Плановая уборка». «Мы убирались», — припомнила я и подошла к двери. Дергать ручку не стала, чтобы не нервировать эльфов так, как нервировало меня их присутствие. Вот график генеральных уборок и ответственных комнат. Можете ознакомиться. Я ткнула пальцем в лист. Вчера днем убиралась вторая комната. Уборку у них приняла комиссия по самоуправлению. Подписи стоят, полномочия вы нам сами делегировали. Я помню. Радости от хорошо выполненной подчиненными работы лорд почему-то не испытывал. Напротив, побагровел, будто и не эльф вовсе. Но выражать свое негодование, подобно троллю, не стал. Вместо этого взглянул на целителя, усмехнулся и отошел в сторону, давая возможность коллегам самим решать проблему, в которую они его и втянули. «Я пойду?» – вздернув бровку, поинтересовалась я. «Конечно», – разрешил третий эльф. «Тот, что был мне незнаком. Пожалуй, я бы предпочла и не знакомиться. Пусть внешне он был типичным представителем своей расы, но вот выражение его глаз мне очень не нравилось. Не любила я цепких и хитрых субъектов, особенно когда они баловались менталистикой». «Вот как?» Спустя пару минут и десяток неудачных попыток хоть что-то считать в моих мыслях, осведомился эльф. «А я пожалела, что не вампир. Клыкастый оскал был бы вполне уместен. Но чего нет, того нет. А потому я просто улыбнулась, мило и профессионально, не оставляя никаких сомнений фальшивости усмешечки». Незнакомец чуть склонил голову, никак не реагируя на мою самонадеянность. «Хозяйка Авариса?» «Партнер», — не стала отпираться я. «Если уж эльф знает, что дух привязан ко мне, зачем отрицать очевидное? Ведь не будь у меня такого союзника, мысли бы читались на ура. Пусть и слегка некрасивые, но что поделать? Гномьи частушки — вещь уникальная, вобравшая в себя лучшие стереотипы народа царства за многие сотни лет. И пусть официально у нас не поощрялась неприязнь к эльфам, из фольклора ее убрать не смогли. Эх, и почему я стала такой безбашенной? Нашла, где эльфов злить. В их святая святых. Хорошо еще, что не услышал. Пара секунд, и я взяла себя в руки. Лицо перестало что-либо выражать, губы выпрямились в трубочку, и в глазах появилась печаль. Тренировалась в свое время долго. но зеркальным отражением осталась довольна. «Я могу идти». «Когда мы закончим?» Эльф, потерпевший неудачу с чтением мыслей, стал более разговорчив. «Леди Тельгрей, вас не тяготит присутствие Алариса в вашей жизни?» «Нет». Короткий ответ, чтобы собеседнику было не за что зацепиться для продолжения беседы. И все же, что им понадобилось в общежитии, когда все студенты его покинули? «И все ли? Что вам нужно от Маркуса?» Я зло прищурилась, рукой нащупывая кулон лорда Кайля. «Абсолютно ничего», не соврав ни единым словом, ответил эльф. «А мне стало не по себе. Ничего не нужно только от покойников. Хотя опытный некромант может и из чужой смерти извлечь выгоду». «И вы можете поклясться, что ваша уборка никак не связана с господином Флеем?» продолжила наседать я. Мужчина прищурился. «Не могу», серьезно ответил он. «Но и вы не сможете нам помешать». «Это еще почему?» «Я, конечно, магическими силами не одарена, но натравить консула даже мне под силу, а заявление писать я умею». «Потому что мы уже закончили». Эльф кивнул кому-то за моей спиной. «Можете заходить». «И, леди, я вас запомню». «Это угроза?» В последнее время угрозы мне доставались чаще комплиментов, и я решила уточнить, на всякий случай. Место в черном списке не бесконечно. Хотелось бы экономнее его расходовать. «Возможно», — равнодушно проговорил эльф и властно осведомился у Карелиса. «Чья девочка?» Ответили ему, конечно, на эльфийском, причем на том, который нам не преподавали, ибо мне были незнакомы даже союзы, если их использовали. Но вот оценивающий взгляд эльфа, который как бы говорил, и зачем это ему понадобилось, сложно было не понять. И другая загвоздка – эльфийские имена. 4 имени, одно из которых принадлежало известному предку, если таковой имелся, или отцу эльфа. 3 личных, каждая из которых использовала сугубо в определенном кругу. И последнее – вотчина или родовое имение. Запомнить это все с первого раза было довольно проблематично, да и эльфы не всегда представлялись полностью. А потому, чтобы узнать, о ком идет речь, я еще в университете начала переписывать именные таблички с дверей кабинетов. Вот только сейчас записная книжка с полезной информацией находилась в комнате, а время утекало, как масло из пробитого двигателя. «До встречи!» Эльф пожелал проявить вежливость и поклонился, прощаясь. Выглядеть грубиянкой не хотелось, пришлось ответить тем же. Пусть и не приятель, но уважение заслуживает. С крыльца он уходил последним. Жестом отослав своего помощника, Карелис предпочел сбежать самостоятельно. Целитель шагнул было в сторону двери, но был спроважен отрицательным покачиванием головы. И, наконец, удостоверившись, что никто не остался сдавать его секреты, эльф исчез. Только тогда я выпустила из пальцев кулончик и побежала проверять Маркуса. «Не спеши!» Нагревшееся кольцо сообщило, что это Аларис решил со мной поговорить. «Недавних смертей я не ощущаю, а сигнальные чары не потревожены. Твой друг цел и невредим, к нему не прикасались. Разве что...» Дух замолчал, проверил еще раз его состояние. «Очень аккуратно проверили. Кто-нибудь другом на моем месте и не заметил бы». «Ты такой внимательный?» усмехнулась я, успокоенная заверениями духа. «Я мертвый», покровительственно похлопал меня по голове Аларис. Приятного в этом действии было мало, но я стерпела. В конце концов, он не стал меня мучить, а сразу ответил на интересующий вопрос. Да и Маркусу вчера помог, хотя мог сделать вид, что ничего не заметил. Видно, клятва для него не пустой звук. Хотя помня, чем именно он в свое время прославился, неужели по смерти меняет даже некромантов? Или их особенно? «А вот ты живая», – задумчиво продолжил Аларис. «И меток смерти на тебе быть не должно». Дух завис прямо надо мной. «С кем ты недавно разговаривала?» Эльф по хозяйственной части, целитель и эльф, положение которого выше, чем у них. Он сначала хотел мысли прочесть, но не смог. Я с благодарностью потерла колечко. Чем дольше Аларис был со мной, тем сильнее становился, хоть и продолжал скрывать этот факт. Вот только раньше присутствие артефакта не могло полностью пресечь любые поползновения на мою голову. Мне нужно взглянуть. Полное слияние. «Хорошо», помедлив и скривившись так, как еще ни разу до этого, согласилась я. «Но сначала Маркус». Несмотря на мое беспокойство, друг дрых на кровати. Нисколько не заботясь о каких бы то ни было визитах. То ли целитель нам вчера соврал, наказав не будить больного, то ли пришлые эльфы побеспокоили, чтобы объект их интереса не врывался, то ли они и вовсе не затем приходили. Моя паранойя напрочь отказалась верить в последний вариант. «Он в порядке?» «Диагностирую», — отозвался дух, а потом рухнул вниз, сливаясь на пару секунд с Маркусом. Я поморщилась. Парень хотя бы не запомнит, что с ним делал Аларис. А мне еще предстоит все на себе прочувствовать. И удовольствие это то еще. Я бы с радостью обошлась без подобной сомнительной чести. Но жить хотелось подольше, особенно когда в царстве все налаживалось. «Жить будет», — спустя какое-то время и целую серенаду стонов от пациента заверил меня дух. Вмешательство было, но направленное не во вред. Остывший труп твоего соратника им ни к чему. А целитель не настолько глуп, раз решился привлечь некроманта. «Неужели потеря им дара?» — Аларис кивнул на парня. «Могла создать проблемы». «Возможно». От предвкушения слияния мне было не по себе. Утешало одно. Аларис под клятвой. И стирать мою личность? Зачем такому выдающемуся магу женское тело? Да еще и без дара. «Антарина!» В голосе духа добавилось чарующих ноток. Даже мертвый. Он еще умел влиять на восприятие. Хотя некоторые теоретики говорили об усилении ментальных способностей мертвых магов. «Позволяете ли вы, моя госпожа, временно позаимствовать ваше тело?» Я мрачно взглянула на духа, требуя продолжения. «На срок не более 2 минут, с целью просмотра памяти и восстановления ауры, если это потребуется. Прошу разрешения воспользоваться вашими жизненными силами, если будет необходимо, и смилостивившись. Лягте на пол, иначе если сопротивление тела будет значительным, я могу не сразу подхватить контроль». Я вздохнула и улеглась. «Позволяю», — сказала и умерла. Если бы я знала, что за 2 минуты может произойти столько всего, ни за что бы не позволила Аларису брать свое тело на такой длительный срок. Мало того, что ощущения оставляли желать лучшего, так еще и осознание беспомощности ужасно угнетало мою деятельную натуру. «Вернулась», — прошипел над ухом дух. Но мне было не до его слов. Хотелось обнять тазик, и, собственно, ничего приятного мне сделать не хотелось. Даже лежа на полу и ощущая лопатками жесткие доски, я не могла отделаться от наваждения. Казалось, меня все еще качает на волнах, а в легкие затекает вода, не давая дышать. Понимая, что больше на полное слияние добровольно не соглашусь, я понадеялась, что Аларис успел увидеть все необходимое. Сама я не видела ничего. Зрение еще не вернулось. Но за 2 минуты я не должна была потерять его. О таком дух не предупреждал. А полное слияние мы с ним однажды обсуждали. Да и взятая мной клятва исключала возможность соврать. В руку ткнулся гладкий бок ведра. «Спаси!» Договорить я не успела. Организм, больше не скованный перспективой отмывать заплеванный пол, с радостью воспользовался ведром. «Она в порядке?» Этот голос я узнала сразу. И стало стыдно-стыдно. «Относительно». Аларис на удивление честен. К тому же девушка обозначила сроки. «Сейчас закончатся последствия, и сможете с ней поговорить», — заверил тот, из-за кого весь этот сыр-бор произошел. «Что он тут делает? Неужели Аларис метку не снял?» «Или...» От острого желания развеять духа у меня прошла морская болезнь, а глаза начали различать краски. «Учитель, вы могли просто позвать меня. Зачем было идти на такие крайности?» Заявлять, что его, как и всех остальных, зарудившихся вокруг и топчущих, как стадо упитанных бычков, мы вообще не приглашали на мирные домашние эксперименты с магией, Аларис не стал. А мне было не до выдворения посторонних из комнаты. Зрение вернулось. Я смогла в полной мере ощутить свою важность для эльфийского народа. А думать только. Отсутствовало 2 минуты, а в комнате собрался весь цвет общества. Или та его часть, что была со мной лично знакома. Магистр Реливиан смотрел укоризненно, но то и дело во взгляде мелькала тревога. Ему было не все равно, когда я приду в себя. И, пожалуй, я знаю, ведро из чьего дома мне предоставили для борьбы с последствиями. Алист, которого грозные старшие оттеснили назад, и который выглядывал за спины дяди, показывая мне угрожающие знаки, и делал большие глаза, изо всех сил стараясь не косить в сторону эльфа с наклонностями некроманта. На него же внимательно смотрел и лорд Каэль. Не видать мне больше поблажек. Хотя, может, оно и к лучшему. Работать у него в приемной куда интереснее, чем сидеть в своей комнате или ползать между грядок. Один только некромант оставался спокойно рассудителен. Он с интересом рассматривал зависшего надо мной Алариса. И мое состояние было ему безразлично. Впрочем, кроме лорда Каэля, он, вероятно, был единственным, кто на себе испытывал полное слияние. По словам духа, это необходимый минимум знаний некроманта. «Господа, полагаю, леди в порядке, и мы можем расходиться», – взял слово некромант. «Но я бы рекомендовал ее светлости зайти ко мне вечером. Нам есть о чем поговорить, особенно учитывая открывшиеся наклонности нашей юной практикантки». «Не думаю, что это хорошая идея». Магистр был скор на отказы. «Антарина не ваша подопечная, а моя. И вечером я сам нанесу вам визит. Извольте подыскать вескую причину того, почему на ее ауре имели следы ваших чар. Алари, что там было?» «Метка смерти». Легко сдал коллегу дух. Глаза ответственных за меня магистров сощурились. А Аларис и не думал замолкать. «Активная». «Да, на ауре человека без дара». «Девушка под твоей защитой». «Она не моя кровь». «Хотя попытка хорошая. Будучи под клятвой, я бы не смог отказать тебе, если бы ты поработил ее дух. Не за этим ли ты здесь появился?» «Хорошая попытка», — эльф равнодушно кивнул. «Лорды, ваше высочество». И, не дожидаясь разрешения, некромант вышел. А я осталась одна, против трех насупленных эльфов, каждый из которых имел ко мне какие-то претензии. И что-то подсказывало, говорить о контроле над ситуацией здесь не следовало. Итак, лорд Каэль покосился на меня, затем на магистра и продолжил. «Полагаю, мое присутствие больше не требуется. Иди». Магистр Реливиан был немногословен и оттого особенно зловещ. «Сейчас выгонит Алиста, и я получу по первое число. Алистаниэль, я подожду за дверью», — понятливо отреагировал младший и затворил за собой дверь. Чтобы не выглядеть глупее, чем есть, я поднялась и отодвинула ведро подальше. «Нужно будет не забыть вернуть после того, как отмою. Оставь». Магистр чуть нахмурился, а главный свидетель, прочувствовавший на себе мое плачевное состояние, исчез, переставая меня смущать. «Тари». Голос прозвучал устало, как будто сейчас не полдень, а минимум закат. Я промолчала, оправдываться не хотелось. Да есть ли в них смысл, в оправданиях? Похоже, нет. Главное ведь поступки, а своим внезапным слетом эльфы поставили меня в неудобное положение. Они вообще не должны были ни о чем узнать. Так почему явились всем скопом? Хотя появление некроманта как раз было объяснимо. Не удивлюсь, если Аларис планировал что-нибудь подобное. От него всего можно ожидать. Алист мог зайти проведать Маркуса. О его состоянии эльф знал. Но магистр и лорд... «Магистр, а почему вы здесь оказались? Вы и лорд?» Переборов смущение, все же у меня была веская причина для интереса. Я посмотрела на собеседника. Я беспокоился. Два слова и никаких объяснений. Будто и эльф считал, что лишние слова нам не нужны. «Простите, не хотела вас отвлекать. Аларис решил бы эту проблему. У него нюх». Я хмыкнула на темные чары. «Не сомневаюсь». Магистр ухватился за предложенную тему легко. Семимильными шагами мы уходили от нотаций и переходили к конструктивному диалогу. «Аларис, я жду объяснений. И раз уж Тари очнулась, начни заново. Что тебе удалось узнать? И в каких отношениях вы состояли с магистром Асталером? У тебя нет права мне приказывать». Зло напомнил мертвый некромант. Но я кивнула, требуя ответа. Подробности интересны, а в дурные намерения магистра мне не верилось. Вот только Алист мог обидеться, что его не позвали. «Подожди минутку, магистр Реливиан. Если вы не будете меня отчитывать, я бы позвала Алиста. Нехорошо, что ему приходится стоять за дверью. Давайте или позовем его, или покинем комнату Маркуса. А то столько всего уже довелось увидеть этой комнате, что если он узнает, сколько пропустил, нам житья не будет». «Приглашаю вас в мой кабинет», – быстро сориентировался магистр. Доли секунды, требовавшиеся для открытия короткого портала, и мы оказались в просторном помещении. С сейфом. Его я нашла автоматически и не могла не улыбнуться. Магистр же не преминул заметить. «Нашла? Пару дней назад установили. Алистаниэль настаивал на том, что у каждого уважающего себя эльфа должен иметься сейф. Иначе мы будем уступать настоящим гномам. А это недопустимо». «И вовсе не так я сказал», – буркнул младший эльф, появляясь за моей спиной. Дух презрительно зашипел себе что-то под призрачный нос. Не любил Аларис младшего эльфа, или же напротив, испытывал к нему редкую слабость. «Почему мы ушли?» «Чтобы случайно не разбудить Маркуса. Помнишь, что целитель сказал? И чем грозился?» «Ой, Ли!» – Алис состроил удивленную рожицу. «А я думаю, почему ты именно там ритуалы проводить начала? Да еще в одиночестве, без присмотра. В отличие от старшего родственника, младший спускать мне самоуправство не собирался. А я? Думаешь, мне неинтересно, что происходит с человеком, когда в него дух вселяется?» «Алистаниэль, достаточно. О причинах, побудивших Антарину не допустить тебя на ритуал, вы поговорите после. Сейчас же я хочу услышать, что Аларису удалось узнать и как он допустил такой риск. Антарина, возможно, вы не слышали, но среди людей, не наделенных силой, распространена непереносимость определенного рода ритуалов, чаще всего темных. И если у вас ранее не было опыта участия в чем-то подобном...» Эльф осекся. По его сузившимся глазам я поняла, что дело приняло не слишком приятный оборот. «Когда? До полного слияния никогда не доходило», — поспешила заверить я. Но Аларис дал мне пару уроков. Магистр шумно выдохнул. Несколько минут потребовалось, чтобы выровнять дыхание. И все это время даже Алист предпочел молчать и разглядывать резную мебель. Что уж говорить обо мне, которая остановилась на первом же сколе и пыталась восстановить картину происшествия. «Леди Тельгрей, не буду спрашивать, не хотите ли вы вылететь с практики? Ответ мне и так известен. Спрошу иначе. Антарина, вы считаете, что люди живут слишком долго?» Я покачала головой. «Тогда почему вы с тех пор, как связались с Аларисом, постоянно пытаетесь покончить с собой?» Я промолчала. Конечно, я могла напомнить о том, что неприятности в моей жизни начались куда раньше, с переезда в Лескант и появления в моей жизни парочки ушастых. Но это было бы невежливо. К тому же... Магистр искренне за меня переживал, а потому имел право на большее, чем просто знакомый. Хотя от того же Алиста я не стала бы выслушивать претензии. «Антарина, я не хотел вмешиваться, но теперь требую передать мне артефакт». «Нет!» – зашипел Аларис. От ярости его перекосило. «Хозяйка, ты же так не поступишь?» «Тари, разве ты можешь так со мной поступить? Я же дал клятву, я забочусь о тебе. Я бы никогда не сделал что-то тебе во вред». «Вы хотите уничтожить артефакт?» Дух я проигнорировала. Что бы он ни обещал, если магистр потребовал отдать ему кольцо, значит, причины действительно имелись. «Без вашего разрешения не стану», – заверил эльф и протянул руку. «Антарина, вы должны передать мне право на обладание кольцом. Временно. В этом случае клятва духа нам не потребуется. Он уже клялся вам. Если вы прикажете, будет подчиняться и мне. А я хочу услышать ответы. Почему он хотел вашей смерти?» «Он не...» «Пусть сам ответит», – оборвал меня магистр. «Кольцо Тари. Передаю во временное пользование сроком на сутки. Артефакт, принадлежащий мне по праву, как и заключенного в нем духа. Да услышат духи». Такой ненависти, которая отразилась на лице Алариса в этот момент, я никогда раньше не видела. «Тарь, ты в порядке?» Алис подскочил ко мне практически мгновенно. «Ты белая-белая. Видишь меня?» Я хотела ответить положительно, но перед глазами поплыло, а тазик захотелось обнять вновь. «Да что ж это за слабость такая? Почему в один день мое состояние так ухудшилось? И что натворил Аларис, пока меня не было? Как я вообще ему это разрешила?» От последней мысли мне стало совсем дурно. Я разрешила какому-то духу занять свое тело. От осознания собственной дурости хотелось завыть, как Василиск на луну, а после удалиться в скит к почтенным гномьим старцам. Плевать, что у них методы воспитания неприятные. Может, мне как раз и нужно крапиву голыми руками пособирать, чтобы дурь из головы ушла? «Выпейте». Мне протянули стакан с дурно пахнущей жидкостью. От одного запаха становилось противно, но в голове прояснялось, а перед глазами переставало плыть. «Зелье быстрого восстановления. Правда, через полчаса вы уснете и проснетесь только через сутки». «Ничего, потом отработаю». Я слабо улыбнулась и сделала глоток. На вкус зелье было еще омерзительнее, чем на запах. «Обязательно», – пообещал магистр, поддерживая чашку. И все-таки он соврал. Зелье подействовало быстрее. Еще не допив до дна, я провалилась в сон. На сей раз пробуждение было приятным. Мягкий матрас, теплое и легкое одеяло. Подушку, которую я по привычке обняла и теперь не хотела отпускать. Тишина и темнота. Судя по отсутствию звуков, я находилась не в общежитии. Там и ночью можно было что-нибудь услышать. Паниковать и бросаться, сломя голову, искать выход я не стала. Память подсказывала, что уснула я в кабинете магистра от выданного им же зелья. Алист, который оставался там же, стакан у меня не выбивал. а значит, ничего предосудительного его старший не делал. И если я поднимусь и выгляну за дверь, наверняка объяснение найдется. Обдумав ситуацию и успокоившись, я откинула одеяло и соскользнула на пол. У края кровати сиротливо стояли тапочки и мои ботинки. Врезать в последнее не хотелось. Шнуровать обувь – не самое приятное действие спросонья. А вот тапочки, в них было приятное тепло. Да и к моему платью, в котором я пожелала заснуть, они подходили. Эта мысль заставила меня хихикнуть, а потом и рассмеяться в голос. «Антарина!» Тихий звук шагов закономерно сменился напряженной фигурой магистра в дверях. «Как вы себя чувствуете?» «Отлично!» Я расплылась в улыбке, отмечая про себя, что раньше такой веселой не была. Что здесь не так? Почему губы сами растягиваются, а из груди рвется смех практически по любому поводу? «Это пройдет», — успокоил меня маг, будто поняв, о чем я думаю. «Легкая эйфория — один из самых частых побочных эффектов после разрыва ментального канала с духом. Вы позволили Аларису слишком много». «Он давал клятву», — слабо запротестовала я. «Давал», — кивнул магистр. «Но, Антарина, неужели вы думаете, что за свою жизнь, а уж тем более посмертие, Аларис не научился обходить любые клятвы? Вы и сами делали практически то же, обманывая менталистов, чуть-чуть смещая оттенки и искренне веря в свои слова. Клятвы же в первую очередь построены именно на нашей вере. Обещая что-то, мы ставим себе табу. И только мы решаем, нарушили ли его». Он призывал в свидетеля Эсталиана. «Некроманты не молятся этому богу», — помрачнев, серьезно проговорил эльф. «Мне стало не по себе, и захотелось натравить духов на Алариса. Чтоб неповадно было маленьких обижать. Злой мертвый колдун. С другой стороны, становилось понятным, почему дух втравил нас в историю словцом и не испытывал никаких моральных терзаний по этому поводу, разве что слегка корректировал развитие событий, помогая разобраться с им же созданными проблемами и заставляя чувствовать благодарность. Кольцо у вас? Что вы хотите сделать? Расторгнуть наш договор. Пусть отправляется на встречу со своими богами», — зло ответила я. Хотя та часть меня, что предпочитала рациональное решение, требовала остановиться и подумать. «Это может оказаться преждевременным решением», — остановил меня эльф. «Как вы уже сказали, он втравил вас в неприятности. Но сможете ли вы разобраться с ними без его помощи?» «Нет», — признала я очевидное. «Но я не хочу еще раз в нем разочароваться. И не хочу снова начать ему доверять». «А если он это заслужит?» «Пусть сначала заслужит», — веско заявила я. «Вы вернете мне кольцо? Мне нужно с ним поговорить». «Я буду присутствовать», — поставил условие эльф. «Но я и сама хотела его об этом просить». «Спасибо», — магистр кивнул и добавил. «Но не раньше, чем вы поедите». После еды, когда тарелки наконец унесли, меня вновь начало клонить в сон. Магистр вспомнил о своем обещании и стянул с пальца знакомое мне кольцо. Подышав на него, я потерла ободок, но надевать не решилась. Чувствовала, Аларис придет и без этого. Он словно сам ждал, когда его позовут. И едва прозвучало его имя, появился передо мной. Быстро оглядел меня, удовлетворенно кивнул и извинился. «Прости, мелочь, не хотел тебя до такого доводить», — покосился на магистра и добавил. «Впредь буду аккуратнее». И сообщил, словно читал по бумажке. «Больше никаких опасных экспериментов и ритуалов. Темная магия слишком опасна, чтобы применять ее без надзора старших». Последние слова он так коверкал, что за ними можно было увидеть фигуру седого старца с клюкой, который в сотый раз диктует ученикам теорию, в то время как детки уже вовсю практикуются. «Унижаться и просить не отдавать меня ловцу не стану. Делай, как знаешь». Буркнул на прощание дух и исчез. Я вздохнула. Ясности слова Алариса не добавили. Правда, он так косился на магистра? Не хочет говорить при посторонних? В задумчивости я дернула себя за прядку, отчего и вернулась в реальность. Виновато улыбнулась магистру и спросила. «А вы узнали, зачем тот эльф метку ставил?» «Узнал. По словам магистра Асталера, метка не представляла для тебя угрозы». Почувствовав мой скепсис, эльф усмехнулся. «Если бы Аларис действительно повел тебя по темному пути, это было бы так. Для начинающего некроманта такая метка – якорь, удерживающий их души в этом мире в случае опасности. Магистр показал мне своих учеников, и на них на всех есть эта метка. Лорд Кайл опросил каждого из них, и все как один заверили, что с ее помощью магистр не раз возвращал их с того света. И они уверены, что сделал бы то же самое и для тебя. Появление магистра в тот момент, когда Аларис провел слияние, по словам придворного некроманта, только подтверждает слова его коллеги. Вот как. Значит, эльф не хотел ничего дурного. Просто не учел, что я не маг и силы во мне. Для некроманта магия не обязательное условие. Магия крови доступна абсолютно всем расам и народам. Для некроманта достаточно и тех капель силы, что в тебе есть. К тому же магистр, в отличие от нас всех, не работающих со смертью, увидел следы проведенных вами ритуалов. Но, зная Алариса, решил, что одним сокрытием вы не обходились. «И зря», – буркнула я и призналась. «У остальных слишком сложные условия. Аларис говорил, что одна я не смогу. Он бы смог, а я нет». «Он и смог», – скривился эльф. «Меток на тебе больше нет. Никаких. Полагаю, ни одно следящее заклинание в ближайшую луну не сможет слиться с твоей аурой. Возможно, это касается вообще любого заклинания. Но я не стал бы рисковать и проверять это, как и верить духу на слово. Если бы я хотел ее смерти, она была бы уже мертва». Аларис не мог оставить без внимания явную, по его мнению, клевету. И вновь появился. «И да, никакие атакующие чары на тебя, мелкая, ближайшую неделю действовать не будут. Но за месяц все это сойдет на нет. Мои ресурсы не безграничны. Поэтому все проблемы нужно решить в ближайшее время, пока Астран действует». Эльф шумно вздохнул. «Ты его закончил?» «Раз уж применяю», – издевательски развел руками дух. Но было заметно, что удивление магистра ему приятно. «И успешно, раз ты не заметил», – фамильярно завершил дух. Я же недоуменно переводила взгляд с одного на другого и чувствовала острую необходимость закончить факультет теоретической магии. Видно, не такое это бесполезное занятие – читать книжки без надежды применить хоть что-то из прочитанного. «Все еще считаешь, что я ей враг?» «Нет». Эльф с недоверием взглянул на меня. «Будь она врагом, ты не стал бы заходить так далеко, пытаясь убедить нас». «Еще бы!» Дух хмыкнул и махнул рукой. «Заканчивайте. Ей еще отдохнуть нужно, раз уж моя подпитка вновь зависит от Тари. Я могу поделиться силой», — предложил эльф, но Аларис предложение не принял, исчезая в своем укрытии. «Что он сделал?» Едва исчез дух, задала ей вопрос, требовательно глядя на собеседника. «Связал ваши жизни. Не в свою пользу. Пусть Аларис и дух, но при жизни он был самым сильным темным магом за всю историю Аори. Смерть не смогла отобрать у него знания. Силки, в которые поймали духа, ограничили силу, но дали время. Ты же разрешила ему колдовать?» «Иногда. Этого достаточно. Его знания, твои силы. Он смог завершить свое главное творение. Пусть теперь и не в состоянии воспользоваться им для себя. Ирония судьбы. Мертвый маг победил смерть. Магистр посмотрел на меня очень странно. И подарил эту возможность тебе. На некоторое время. Пока хватит некогда накопленных им сил. На неделю? Если будешь неаккуратна. Но то, что я вижу, магистр провел рукой перед моим лицом, будто хотел что-то подцепить. Говорит о более долгом сроке. Аларис при жизни пожертвовал многими и многими. В его власти оказались такие силы. Но мертвому они ни к чему. Потеряв жизнь, он потерял и возможность воспользоваться ими. А старый хозяин вряд ли позволял своему духу совершать что-либо без приказа и точной формулировки действия. Я смутилась, но протестовать не стала. Виновата, молчу. И сомнительно, что пленный дух стал бы оказывать своему хозяину такую услугу, продлевая его жизнь на долгие годы. Продлевая жизнь, он же говорил о защите. Защита некроманта – защита от смерти. А старение – путь к ней. Если ты не будешь подвергать себя смертельной опасности, то сколько проживешь? Магистр странно усмехнулся. Успеешь и внуков Алиста понянчить. Вот уж не нужно. Открестилась я от перспективы быть нянькой. Но вот от общего направления мысли эльфа, внуки Алиста, то это сколько лет впереди у меня будет, если я успею? На моем лице непроизвольно расцвела улыбка, а пальцы благодарно сжали колечко. И стыдно стало за свое недоверие и злость. Хотя причины у меня были веские, и Аларису придется принять их серьезность. Правда, вряд ли я смогу на него злиться в свете открывшихся перспектив. «Не любите детей, Антарина?» «Не люблю бездействия», — Вздохнула я, припоминая рассказы друзей об их подработке на воспитательном фронте. Сидишь, пасешь, вздыхаешь. Не самое приятное, на что можно тратить время. И кажется, самое время, чтобы перестать ждать чужого хода и сделать свой.